хуже зверя становиться. Лошади губы грызть, а, товарищ Раков? Хо-хо-хо, Дерюгин, ну ты меня удивил. Это от характера, ерунда. Ну, нервный, ну, может, проще, дурак, и все тут. Ну, укусил лошадь, тебе от этого какой убыток? Недаром же говорят, бойся козла спереди, а дурака со всех боков. Лошадь укусил. Так что ж за это, убивать? Зачем же из человека дурака делать? Все ему вместо куска мяса мешанину какую подсунут и дивуются. Вот, мол, дурак, ну дурак. Смотрите, сыт, а? Вот чего я не пойму никак. Захар слегка шевельнул руками, словно подтверждая свои слова. Ну-ну-ну, ты это о чем? Я тебя не могу понять. Ты это о чем развел? Почему, например, ты держишься за это место, если тебе где хочешь жить можно? У меня служба такая, ничего я больше не умею. Я бы здесь ни одной минуты не сидел. Вот некоторые поговаривают. Что поговаривают? Всякое, знаешь. Какие залеты у тебя, оказывается, бывают, а? Куда тебя дерет-то, а? Какое мясо-то вспомнил, а? Не слушайте всякую муть. Я ж тоже дурак. Захар скупо усмехнулся. С дурака какой спрос? Не надо с дураками-то. Вы на государственном деле сидите. А с бабей трепотни много не возьмешь. Почему это я должен всякому, кому надо и кому не надо, насчет себя исповедоваться? Значит, нравится здесь, раз держусь. Дурак и есть дурак.